Часть вторая. Луна. Глава восьмая. Порочный круг спасения. Я рано стала финансово независимой, так как не хотела доставлять хлопот маме. Мне всегда казалось, что у нее тяжелая судьба, и искренне желала хоть немного облегчить ей жизнь. Заработанные деньги я тратила на подарки маме, за что в итоге поплатилась. Спасатель забывает о себе, отдавая все другим, и, как следствие, становится очень неустойчивым по жизни. Для выживания мне нужен был костыль, которым, в свою очередь, становились мужья. Они были намного старше меня, первый на 10, а второй на 15 лет. Могла ли судьба сложиться иначе, если бы я не пыталась спасти маму, взрослую женщину, которая сама выбрала путь и несет за него полную ответственность? Думаю, нет, так как мое слияние с мамой очевидно, на что в карте указывает и рачий асцендент, и четверодомная луна, и трин луны к седьмому дому. С детства я чувствовала, что мама не справляется со своей жизнью. Однако позже поняла, это моя иллюзия. На самом деле она справлялась как могла. Папа то появлялся, то пропадал из ее жизни. И в конце концов роль маминого мужа досталась мне. Задача заключалась в том, чтобы оберегать маму. Именно поэтому я сама стала встречаться с мужчинами, которые спасали меня. Вот такой порочный круг спасения. Но любой спасатель рано или поздно превращается в палача. Спасатель — один из участников треугольника Карпмана. У него огромная дыра внутри. Сноска. Треугольник Карпмана — модель взаимоотношений между людьми, играющими роли спасателя, жертвы и преследователя, впервые описанная Стивеном Карпманом в 1968 году. Спасая других, он топит себя. Кажется, что он силен, а на деле уязвимый. Он тратит жизнь на других людей, уничтожая себя. Сам себе и жертва, и тиран, и спасатель. На первом курсе университета я устроилась в магазин. Моя задача заключалась в том, чтобы предлагать людям попробовать определенный товар — жвачку, сухарики, йогурт. Их же я утаскивала домой, и ими и питалась, так как есть особо было нечего. Однако я вспоминаю это время с упоением. Я, бедная студентка, живу в общаге. Папа присылает 10 тысяч рублей, моя стипендия — 3 тысячи рублей, а за час я зарабатывала в среднем 100 рублей. И я вечерами после пар стояла на ногах по 5-6 часов. Заработанные деньги я копила, и первое, что на них купила — мобильный маме. Я поехала к ней на каникулы и привезла телефон. Помню ее удивление, счастье и смущение, а для меня самым главным было порадовать ее, чтобы получить хоть каплю любви и внимания. Позже, работая инженером в Архангельске, я получала около 40 тысяч рублей. Однажды я подарила маме на день рождения месячную зарплату. Тогда я уже была замужем, но в тот момент в очередной раз ушла от супруга. Однако это не помешало мне отдать все свои деньги маме. Что я сделала в тот момент со своей жизнью? Не дала себе шанс стать свободной и счастливой. Вместо того, чтобы взять эти деньги, снять квартиру и начать жить самостоятельно от мужа и мамы, я выгнала себя в состояние нужды и безнадёги. Тогда я не верила, что могу справиться со своей жизнью, и часто ставила себе подобные ловушки.